Дорогие братья и сестры, я знаю, что все уже немножечко устали, и наше служение идет к концу. Я думаю, что я не слишком длинно буду проповедовать, поэтому наберитесь силы. И как сегодня Геннадий Сергеевич проповедовал о молитве, чтобы молились и за покаяние грешников. Да, конечно, после проповеди я сделаю призыв к покаянию, но ваши молитвы нужны, потому что каждый кающийся грешник испытывает большую борьбу. И если мы молитвенную поддержку окажем, помолимся, преодолеет, сделает этот шаг и приблизится к Богу. Ну, а теперь не о покаянии, но на нашу тему, о которой мы уже много проповедей слышали, еще завтра весь день будем слушать. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Братья и сестры, на первый взгляд кажется, как же так инициатива со стороны человека? Вот Сергей Федорович говорил о великих людях, к которым многие бы хотели приблизиться. Но приблизится тот, кому благоволит великий человек. Если была бы инициатива снизов, я думаю, подавляющее большинство людей, даже здесь присутствующих, не против бы сблизиться с президентом, правда? Ну, войти в круг друзей его. Ну, не грешить, не надо вместе грешить. Ну, хотя бы так, какие-то просьбы, чтобы он исполнил или еще что-нибудь. Но какого бы желания не было, уровня нашего с вами, мы не сможем это сделать, потому что он не захочет с нами сближаться. В Западной Украине есть один человек, он уверовал, пришел из мира, и поэт неплохой. И он рассказывал, его двоюродный брат был министр иностранных дел в России. Ну, большой человек. И он говорит, со мной общался, мы, говорит, почти ровесники с ним. И мы общались с ним до тех пор, пока он не был высокопоставленный. И когда его взяли в министерство, и он стал министром иностранных дел, он прервал со мной общение. Я, говорит, пытался не для того, что нуждаюсь в нем, ну, в помощи его, нет. Я хотел ему о Боге сказать, потому что я уверовал. Но я не смог пробиться к своему двоюродному брату. Он мне просто не отвечал ни на звонки, ни на телефоны. То есть он не захотел, чтобы этот брат, с которым раньше не общались, теперь приближался к нему. Он не захотел. А если высокий человек не хочет, а как туда маленькому приблизиться? Это невозможно. А вот, рассуждая об этом месте Писания, здесь как будто бы теперь инициатива снизов. Вы приблизьтесь, и Бог к вам приблизится. Почему такая постановка вопроса? Очень знакомая всем мысль, но я ее скажу, а потом перейду непосредственно уже к теме к этой. Конечно же, величина Господь Бог, не мы. Но дело в том, что Он протянул руку общения. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он уже это сделал. И Сын Божий, придя на эту землю, за грехи наши пошел на Голгофу. Он умер за грехи наши. И тогда он провозгласил, когда и воскрес уже, теперь имея право прощать грешников, провозгласил: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я вас успокою». Это его инициатива, и он протянул руку общения, он благоволение свое простер каждому без исключения, но насильно подтягивать к себе не будет. И поэтому инициатива уже проявлена со стороны Бога. Небо проявило инициативу. А теперь, обращаясь ко всем, Бог говорит: кто сделает навстречу ко мне шаг, я обязательно пойду навстречу. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Это слово утешения, это слово гарантии, это слово радостное. Если ты сделаешь один шаг навстречу Богу, Бог сделает несколько шагов. И Он уже сделал, Он проявил инициативу. А теперь вопрос за человеком. Вот поэтому и даже по данному стиху как бы смотрится, как будто бы инициатива снизу должна быть. Она уже есть, сверху есть. И теперь, кто желает, пожалуйста, сделай этот шаг. рассуждая теперь о приближении к Богу, я сегодня уже говорил, что есть несколько этапов. Я хочу еще на нескольких этапах остановиться. Прочитаю с книги «Псалтырь», 31 псалом, 8 и 9 стихи. Здесь о двух разных положениях, но тоже говорящих о взаимоотношениях с Богом, немножечко порассуждаем, а потом еще об одном этапе поговорим. 8 и 9 стихи. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Это 8. Теперь 9. «Не будьте, как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Вот здесь Господь в двух этих стихах выражает, какого взаимоотношения с нами строить Он не хотел бы, и какие взаимоотношения хочет строить. Но я чуть переставлю. Вначале я буду говорить о 9 стихе, а потом о 8. Потому что в 9 сказано, какого взаимоотношения Бог не хочет строить. «Не будь как конь и как лошак несмысленный, челюсти которых нужно обуздывать уздою и удилами». Я в сельском хозяйстве не жил и с конями вплотную не был связан. Ну, может быть, 2 или 3 раза в жизни верхом садился на коня. И то на коня очень спокойного, послушного в присутствии хозяина. Вот и все, весь мой опыт. Но я слышал, как рассказывали специалисты, как обуздывают лошаков. Я кратенько расскажу. Когда растет молодой конь, и хозяин растит его не на мясо, а для рабочей лошади или для рабочего коня, тогда до 3-летнего возраста на него нельзя садиться. Думаю, что по этой причине, когда пришли ученики, и осленок нужен был Господу, и сказано, на которого никогда никто не садился. Потому что, когда слишком молодой, хоть осел, хоть конь, и на него сесть, и можно его надорвать. И тогда, когда он должен быть войти в силу, а он уже не войдет в силу, потому что больное животное будет. И поэтому хороший хозяин наблюдает, даже чтобы балованные мальчишки там не вскочили на молодого лошака, чтобы его не надорвать. И поэтому он растет и радуется жизни. Кормят вдоволь, работать не заставляют, никто на него не садится, и он думает, что так всю жизнь проживет. Но нет, ничего подобного. Когда он входит в силу, это происходит в 3-летнем возрасте. Теперь его уже не надорвешь. Но проблема в том, что он не привык работать. Теперь его нужно ломать. И это не каждый конюх сделает. Это должен быть специалист. Хотя один раз я теперь вспоминаю. Я видел тоже на Кавказе однажды, как на молодого лошака, ну тоже, видать, опытный, вот он или дагестанец, не помню кто там, ну, вот национальности кавказской человек. Для таких лошаков кнуты специальные, наконечник такой свинцовый. И он сильно, с большой силой как ударит, а конь намеревается копытом ударить его. И он по этой ноге как ударит сильно, конь опять содрогнется и стоит по струнке смирно. Ну, вот так воспитывают этих молодых лошаков. Одевают... Как здесь написано, не будь как конь, как лошак несмысленных, челюсти которых нужно обуздывать уздою и удилами. Что это за приспособления такие? Если здесь находится хороший специалист, я могу что-то не упопад сказать, прошу снисхождения. Что такое удило? И мне один подсказывал, но я подзабыл уже. Ну, в общем, уздечка – это такое нехитрое приспособление металлическое, скоба, которая вставляется в рот коню. Присоединяются вожжи к этому, значит, металлическому предмету. И очень ловким движением специалист должен вложить в рот коню это вот металлический этот предмет. Конь не спопашился как раз, и уже, значит, обуздали его, да? И конь начинает сопротивляться, но специалист резким движением как потянет и причиняет сильную боль коню. Ну, конь-то, конь намного сильнее, он на дыбы встает. Он начинает вырываться. Но от специалиста не вырвешься. Специалист ловко очень заскакивает на спину его. Он умеет держаться, что конь не может его сбросить. И натягивая с большой силой вот вожжи, причиняет коню большую боль. И эти процедуры повторяются до тех пор, пока до его кониной головы дойдет, что надо смиряться, да не сопротивляться. И так вот один день, другой день, неделю, две недели, и все причиняет и причиняет ему человек боль большую до тех пор, пока конь соглашается, что никуда не денешься, надо работать. И тогда только хозяин заходит, он увидел его и рот открывает, ждет, пока он ему вставит удило. И он ему вставляет, и все. Тогда уже считается объезженный лошак и отдает. То есть для того, чтобы объездить его, отдают специалисту. А потом специалист объездил, тогда уже отдает хозяину, и конь этот пошел работать. Он и верхом будет возить, и не по одному, и по два человека, и плуг тягать будет, и под воду, и все, потому что обуздали его. А Бог, говоря, обращаясь к нам, говорит: не будь как конь, как лошак несмысленный, челюсти которых надо обуздывать. Как вы думаете, если Бог захочет обуздать, обуздает или нет? А если сильно такого горделивого человека обуздает или не обуздает? Да любого обуздает. Но он не хотел бы так. Богу не нравится, он не хочет так взаимоотношения строить. А как это бывает, я расскажу один пример. Специально я не буду называть имени, потому что родственникам все равно неприятно слышать, когда о родных. Я не думаю, что сегодня я кого-то задену и раню. Не думаю так. Один человек рос в семье верующих. В 16-летнем возрасте приблизительно перестал ходить на собрания. Связался с компаниями. Мама сильно плакала и просила его: сынок, погубишь ты свою молодую жизнь. Такие увещания многие слышат, но считают, что это не меня касается. Когда примеры приводят, да, у того плохо получилось, у того, но не у меня, у меня будет все хорошо. Где-то в 18 или 19-летнем возрасте, находясь в какой-то компании, этот молодой человек совершил преступление. И дали ему небольшой срок. Преступление было небольшое, 3 года. Когда он находился в лагере 3 года, там какая-то ситуация сложная сложилась, и он еще одно преступление совершил, 10 добавили. Но он не отсидел весь срок, потому что в 28-летнем возрасте его списали. Он заболел туберкулезом, туберкулез съел все легкие, и умирать домой его отпустили. Есть такая статья для заключенных, когда списывают, когда уже неминуемая смерть. Он приехал домой, конечно же, с большим трудом, и положили его в тубдиспансер. В тубдиспансере еще с одним его родственником я с ним встретился. Заочно я о нем слышал, но лично не знал. Вот это наше было знакомство. Так кое-что мы купили, чтобы не с пустыми руками идти в больницу. А меня родственники пригласили, как служителя, побеседовать с этим человеком. Мы заходим, два мужчины, мне тогда, может быть, 35 или 36 лет было, в такой приличной одежде, и второй тоже родственник его. А в палате, а там в тубдиспансере не маленький процент бывших зэков, потому что больше всего заключенные болеют туберкулезом. И я смотрю, один пожилой человек что-то заволновался. Мы пришли посетить этого друга, знакомимся с ним, а он потом зовет меня: можно на минуточку в коридор, можно на минуточку? Можно, я выхожу. А он говорит: я вас очень прошу, не устраивайте здесь разборки, он себя плохо чувствует. Я говорю: нет, мы проповедники. Я так переживаю. А у них там бывают еще разборки у заключенных, оказывается, даже и перед смертью. И он так заволновался, думал, что люди пришли что-то требовать от него. Я его успокоил тем, что мы служители, мы в церкви. Тогда он успокоился. И беседуем, а он плачет, лежит на постели, ему не потому, что нельзя, он не может встать с постели, ему 28 лет. Беседуем, а он плачет и говорит: я знаю, какой я большой грешник, как я маму ранил. как я Господа оскорбляла. А хочешь покаяться? Хочу. Но я встать не могу. Молись лежа. Нет, перед Богом хочу на колени. Вы меня поднимите. И вот мы вдвоем, парень 28 лет, мы его вдвоем подняли. Ну, знаете, у него килограмм 30, наверное. Мы его вдвоем подняли, как пушиночку, на колени поставили и придержим, чтобы он не упал. Ну, он 2-3 слова сказал: Господи, прости меня, грешник я большой. И через 2 дня умер. Ну, на похоронах я его проповедовал и подчеркивал, говорю, вот этот пример большой милости Божьей. Если кто-то говорит, ты где будешь, в Царстве Небесном или в озере Огненном, а православные говорят, что заслужу, а что он заслужил? Он всю жизнь преступной жизнью прожил. Но за 2 дня до смерти сказал: Господи, прости меня, грешника, окаянного. И Бог его простил. И он спасение приобрел, в Царство Небесное правился. Вот так бывает, Бог смиряет. Из такого горделивого молодого человека, немощный, ничтожный, говорит, поставьте меня на колени. А Господь говорит, не будь как конь и как лошак несмысленный, не будь. Я не так хочу с тобой отношения строить. Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. Ну, 8 теперь стих. Я буду направлять его. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. Око мое над тобою. У меня есть друзья из немецкой национальности, которые читают Библию на немецком языке. И однажды, я не помню, уже в каком-то общении мы рассуждали, кое-какие места читали, и вот эта фраза «Око мое над тобою». Я говорю, как-то непонятно. «Я вразумлю тебя, око мое над тобою». То есть, или когда Господь вразумляет, пристально следит, чтобы ни влево, ни вправо не отошел. Или как понять? «Я вразумлю тебя, око мое над тобою». А братья немцы говорят, а давай посмотрим, как в немецкой Библии, а там по-другому. Интересно. «Я вразумлю тебя, буду руководить тебя глазами моими». В русском переводе «буду руководить тебя, око мое над тобою», а в немецком «буду руководить тебя глазами моими». Понятней стало, да? Оказывается, ну, есть несколько вариантов, как руководить, как управлять. Я помню, мы приехали в одну семью, ну, с братьями-служителями. Хозяйка дома, мать, встречает нас. «О, братья приехали, проходите». И что-то так глазами раз и повела. Я уловил этот взгляд и думаю, что это значило? Раз на другую сторону, а там ее дочери стояли. Она на кухню глазами показала. Они только раз быстренько. Пока она нас встречала, они там порядок навели уже. Оказывается, можно руководить глазами. Не обязательно сказать, но при гостях неудобно вроде сказать, пойдите там грязную посуду уберите, да? Она только глазами повела, и они сразу поняли. Думаю, вообще это приятно, когда дети родителей понимают по взгляду. Еще одну картину интересную я наблюдал. Молодежный вечер. Ну, я не помню, по какому случаю. Может быть, по случаю крещения, кто-то из молодежи принял крещение. Может быть, еще по какому-то случаю, не помню. Но я тоже был приглашенный на этот молодежный вечер. И вот, ну, было слово к молитве, а потом свободное общение. Ну, как свободное? Ну, из молодежи делятся. Один одно расскажет, другой другое расскажет. Свободное такое. И вот одна молодая сестричка, девушка, ну, лет 17 или 16, стала тоже что-то рассказывать. Ну, и все это почувствовали. Ну, я тоже это почувствовал, что, ну, не очень в тему ее разговор. Ее это не красит. А потом вспомнил, что ее мама здесь на кухне работает, ну, помогала там чай накрыть на стол. И у меня сразу реакция такая, ну, мысль такая, интересно, какая мамина реакция на вот то, что она сейчас говорит? Я смотрю, мама с дальнего угла пристально на нее смотрит. И на моих глазах они встречаются глазами. И дочь раз и замолчала. Я тоже отметил, ну, мама при всех не может сказать, я даже как-то стыдно будет дочери, если сказать, замолчи, да? Но мне очень приятно было увидеть, что дочь маму поняла по взгляду, раз и замолчала. И хорошо, когда мы вот так хорошо понимаем друг друга. Я буду руководить тебя глазами. Вообще руководство разное бывает. Бывает глазами, бывает словами, бывает криком, бывает ремнем. И бывает, и не добьешься, да? Ну, вот такие по-разному бывает. А Господь хочет с нами такие отношения строить. Я буду руководить глазами моими. Один библейский пример, и перейду к следующему этапу. Апостол Петр. Это очень пылкий человек был. Смелый, рискованный, преданный. Но у него много было ошибок. Ну, наверное, из-за его пылкости. Ну, допустим, пришли собиратели дидрахм и спрашивают у Петра, учитель даст на храм, на ремонт храма? Даст. Все, он уже распорядился. А Господу не очень-то приятно была такая пылкость. Во-первых, ну, он сказал Петру, скажите, когда цари собирают подать, с кого собирают, со своих или посторонних? Они говорят, с посторонних. Так что сыны свободны. То есть он дал знать, что он, как сын Божий, свободен, чтобы платить. Ну и к тому же Господь-то знал, что через несколько недель он объявит, все дом остается пуст. Через несколько дней завеса будет разодрата сверху донизу, и богослужение в храме и в святой святых прекращается. Наступает другой период. Ветхозаветний закон заканчивает свое действие. И поэтому, ну какой же смысл давать на ремонт храма? Но это Господь знает, Петр не знает. Ну, по своей пылкости он сказал, даст. Ну, Господь не сделал так. Ну что, раз Петр сказал, Иуда, вытащи там с ящичка, да, чтобы уже, ну, раз, чтобы слабо не было. Нет, тут надо урок преподать Петру, чтобы он не горячился. Ну и что, что он пылкий? А чтобы он понимал, кто есть кто. Он ученик, а есть учитель. И надо спрашивать учителя. Говорит, возьми удочку и иди поймай рыбку. Вытащишь статир, заплати за меня и за себя. Даже не за 12 апостолов. За меня и за себя. Ты пообещал и за меня пообещал. Вот за нас двоих и заплати. И Петр принимал эти уроки. Эта школа подходит к концу. 3,5 года позади. Гефсиманский сад. Собрал Иисус близких учеников, над которыми много трудился, в том числе и над Петром. Мне даже думается, что больше всего он над Петром работал. Ну, может быть, потому что он его старшим апостолом планировал поставить. Ну, так и поставил. И говорит, как написано в Писании, «Поражу пастыря, и рассеются овцы, вы все рассеетесь». И опять Петр, «Как, Господи, да я за тебя жизнь отдам!» Петр, сегодня же не пропоет петух дважды, как ты трижды отречешься от меня. Ну, мне так видится, что Петр так и не поверил, что он отречется. Он, конечно, с учителем перестал спорить. И вот прошло несколько часов, а может минут. Ну, наверное, несколько часов. И Петр с клятвою отрекается от Иисуса. Клялся и божился, хотя он слышал уже нагорную проповедь, где сказано «не клянись». Но он клянется и божится. Не знаю этого человека. Один раз отрекся, второй раз, третий раз отрекся. А потом что произошло? Иисус взглянул на Петра. И этого достаточно было, чтобы Петр зарыдал. Отрекся Петр. Плохо. Но как хорошо, что он учителя своего по взгляду понимал. Только взглянул Иисус, ни одной проповеди, ни одного призыва к покаянию, ни одного обличения, одного взгляда хватило, чтобы Петр глубочайше оплакал свой грех и сокрушался. Он понимал учителя своего с одного взгляда. Это очень нравится учителю. Это близко надо быть с ним, да? Сблизьтесь с Господом, и Он приблизится к вам. Чтобы понимать Его, не надо длинных призывов делать. Понимаешь, взглянул Господь на душу твою, затрепетало сердце твое, что ты грешник, Не надо ждать ярких примеров. Надо выходить и каяться. Господь тебя зовет. Господь взглянул на тебя. Если ты член церкви уже, и нужно сделать добро, и ты понимаешь, и почувствовал душой, взглянул на тебя Господь, не торгуйся. Я буду руководить тебя глазами моими. Вот такие отношения Господь хочет строить с нами. И это не предел еще. Следующий этап тоже я хочу порассуждать. Уже не из этого места Писания, а другие места прочитаю. Как можно сблизиться с Господом? И что Господь от нас желает? Вот я прочитаю, может быть, я один стих прочитаю, остальные буду цитировать. Римлянам 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь». Что это значит преобразование? Ну, я думаю, что это о том идет речь, о чем в Откровении святой да освящается еще. Чтобы нам преобразоваться в образ Иисуса Христа. Преобразуйтесь. А как? Чем преобразоваться? А вот пути, вот методы. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Преобразование в образ Иисуса Христа начинается с ума. Не с одежды, не с причесок. Да, иногда мы вынуждены ставить какие-то рамки. Это наш минус. Наш, я имею в виду, и служители, и тому, кому мы рамки ставим. Это наш общий минус. Не с этого начинается преображение, а с обновления ума. Ум у человека бывает в разном состоянии. Ну вот, находим мы такие места. Написано «суетность ума». То есть, ум может быть суетной. То есть, человек в уме суетится, и в жизни у него ничего толком не будет. Одна суета будет. Вот такое состояние ума. Бывает, человек имеет оскверненный ум. Это все места Писания можно было подтвердить бы. А бывает поврежденный ум. А бывает обновленный ум. А еще в первом послании к Коринфянам, 2 глава, 16 стих, сказано так. «Вы имеете ум Христов». Вот интересно. Можно ум Христов приобрести. Вот так обновиться в уме своем. А вот евангелист Лука описывает пророчество Иоанна Крестителя. Он говорит о Христе. Вернее, нет. Говорится о работе Иоанна Крестителя. Что он должен сделать? Обратить сердца отцов к детям и непокоривым образ мыслей праведников. Оказывается, вот такое положение есть. Образ мыслей праведники. То есть так мыслить могут только праведники. Ни один философ, ни один богослов, если он не праведник, ни один ученый человек так мыслить не может. Это образ мыслей праведников. И этого нужно достигать. Нужно научиться правильно мыслить. То есть мыслить так, как мыслит Господь. Однажды через пророка Господь, обращаясь к народу, сказал так. «Ваши мысли, или наоборот, мои мысли, не ваши мысли». О, это трагедия. Большой разрыв, пропасть лежит. У Бога свои мысли, а в народе свои мысли. И Бог, констатируя факт, говорит, мои мысли, не ваши мысли. А вот уже апостол Павел говорит, я уже цитировал, повторюсь, вы имеете ум Христов. Как это понять? Это значит, Бог такому человеку может сказать, мои мысли, это твои мысли. И твои мысли, это мои мысли. Бог хочет, чтобы мы научились мыслить так, как мыслит Господь. Обновление ума, образ мысли праведников, и вы имеете ум Христов. Есть места Писания, которые нас призывают, чтобы мы одинаково мыслили. Это в послании филиппийцам, 2 глава, 2 стих. «Имейте одни мысли». Для того, чтобы достичь этого, ну, это большой процесс. Ну, в примере такой, коль у нас уже музыканты здесь, и много братья говорили уже в адрес музыкантов, ну, я тогда пример такой скажу. Один брат говорит, ну, брат скажу так, ну, как служитель опытный. Говорит, я не понимаю современной музыки. То один брынь-брынь-брынь, то другой брынь-брынь-брынь. А потом все как громко заиграют, опять затихнут. Я не понимаю этого. А ему говорят, ну, ты мыслишь не так, как музыканты, поэтому ты не понимаешь. Но тебе нужно много поучиться, чтобы понимать то, что понимают музыканты. Еще пообщаться с музыкантами надо. Ну, я не знаю, сколько лет надо общаться, чтобы понимать, да? Ну, вот почему они понимают? Вот сидят, играют, у них там у кого балалайка, у кого домрачки. Они понимают. А кто-то в рядах сидит и не очень понимает, что это за брынь-брынь, да? Ну, мы мыслим по-разному. Ну, вы знаете, по-разному мыслить в области музыки – это не беда. А вот в духовных вопросах по-разному мыслить – это может быть и беда быть. А особенно, если по-разному с Господом мыслить. Если Господь нам скажет, мои мысли, не ваши мысли – это трагедия тогда. Попробуй этого человека, наряди в христианское одеяние, да? Если его мысли далеки от мысли Божьей. Итак, дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, Господь нас призывает и к вот такому взаимоотношению с Господом. Приблизьтесь ко мне, я приближусь. Приблизиться так, чтобы научиться мыслить так, как мыслит Господь. Я думаю, тогда не нужно будет правила какие-то, не нужно будет законы принимать. Не нужно будет поручать брату Александру Новикову, чтобы он пришел на сыровку и посмотрел, в какой одежде, чтобы сюда не попали в плохом одеянии. Не нужно это будет. Если мы будем одинаково мыслить, не только между собой, а с Господом одинаково мыслить будем, это высота. И вот для того, чтобы нам между собой одинаково мыслить, ну там в послании филиппийцам такую целую лесенку апостол Павел рисует, как подниматься на эту высоту, до этой красоты, имейте одни мысли. А потом еще три таких совета есть, я их озвучу. Это для того, чтобы нам мыслить одинаково, стремиться. Вот таких три совета есть. Когда обсуждается какой-нибудь вопрос, первое, не спеши говорить свое мнение. Второе, умей выслушать до конца и стараться понять человека, почему он мыслит не так, как мыслишь ты. Но выслушай до конца и старайся понять его. И третье. Когда будешь выражать все-таки свою мысль, не выражай в категорической форме. Эти три совета помогают достигать единомыслия. А если кто-то вот подход такой имеет, есть только два мнения, мое и неправильное. Попробуй с таким человеком, найди одни мысли, да? Не найдешь. Так что для того, чтобы достигать, иметь одни мысли, нужно следовать какой-то последовательности такой, да? Нужно стремиться, нужно какие-то правила соблюдать, чтобы научиться, чтобы одинаково мыслить. Дорогие братья и сестры, а для того, чтобы достичь одинаково мыслить с Господом, тоже есть определенный путь, определенный процесс. Конечно, сюда входит и послушание Господу. Конечно же, сюда входит вникать в себя и в Писание. Конечно, сюда входит и уметь осудить себя, уметь каяться. Конечно же, сюда входит и то, чтобы Слово Божье благоговеть перед Ним, не критиковать Его. Некоторые говорят то или другое, да, если, я говорю, если бы это мое мнение было, я согласен, я человек, впадающий в крайности. Но Библия не впадает в крайности. Если сегодня такое легкомысленное отношение к библейскому слову, то тогда не достичь такой высоты, иметь ум Христов. Итак, да благословит Господь, дорогая молодежь, чтобы каждый из нас настолько сделал бы столько шагов на встречу с Господом, приблизьтесь к Господу, Он приблизится к вам, чтобы нам достичь такого уровня, прекрасный, да, иметь ум Христов, чтобы мы мыслили так, как мыслит Господь. Это будет красота, это будет надежность, как вот сегодня выражали уже братья. Сохраним ли мы то пробуждение, которое начали братья 50 лет назад? Если мы научимся мыслить, как мыслит Господь, сохраним. Дойдем, свято жить будем, И как бы ни звучала тьма этого мира, мы будем ярко сиять, если достигнем такой высоты, да благословит Господь нас в этом. Я свою проповедь закончил. Теперь короткий призыв к покаянию. И знаете, он в чем будет выражаться? Не в каких-то ярких примерах. Друзья дорогие, кто утратил свое покаяние или никогда не каялся, теперь есть возможность. Такой тихий, спокойный вечер. Жара спала. Чуть-чуть приятна усталость у каждого из нас, да? И в этой тишине работа Духа Святого. Господь стучит в твое сердце, говорит, приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. Сегодня есть такая возможность, есть этот шанс. Первый раз ты пришел на собрание, или ты много раз уже был. Но если ты не принял Иисуса Христа, Его спасение, не отвергни Его любовь. Господь зовет тебя. Сейчас регента объявят псалом. Споем мы два куплета. Призывной, конечно, псалом. И во время пения, кто ощущает стук Божий, не протився. Он хочет осчастливить тебя. Выходи, сделай шаг навстречу Господу, приблизься с Ним, и Он останется верный своему обетованию. Он сказал, и я приближусь к тебе.